боли, ни вины, ни страха. Снова в грязной луже тонут куклы и все из кого праха. Что ни день, кого-то вздернут. Ядерная зима, ядерная земля питает себя остатки поколений. Стоптанная трава, боли города, исчезнувшая река, подавление системы. Поликарата, исчезнувшая река, подавление.